Глава 14. Иван Иваныч. «Хотел, по глазам вижу», — Оболенский пьяно хихикнул. «Все хотят сбежать, когда мы приезжаем». Он взял бутылку и попытался налить себе еще. Увы, по столу разлилось больше, чем попало в стакан. Эк его развезло, болезного. Наверняка здешнее пойло — жуткая дрянь. Не зря мне его вкус не понравился. «Да-с, хотят убежать, а не могут. И ты бы, Константин Платоныч, не смог. Во, видишь того, что с усами?» Пальцем он указал на одного из солдат, самого хмурого, с длинным тонким носом и пышными рыжими усами. «Видишь? Это наш уникум, во! Думаешь, самый обычный? Не-а! У него особый талант, редкостный. Ежели захочет, он всю эту магию в бараний рог скрутит». Покачнувшись, Оболенский руками изобразил, будто выжимает мокрую тряпку. «Если бы ты попытался напасть или убежать, он бы всю поместью как накрыл, как магию придавил, и все. Никто бы даже не пикнул. Мы бы тебя под белые рученьки, да сразу в цепи». Оболенский снова захихикал и потряс головой. «Тогда бы ты точно в Сибирь поехал, даже без разбирательств. Побежал, значит, есть на тебе грехи». Он погрозил мне пальцем. «Без суда можно ссылать. Матушка императрица разрешила». «Да». «А раз не побежал?» «Ну...» Он неопределенно покрутил ладонью. «Начальство решит. Ты, главное, не боись. Если бы тебя подозревали в чем, бумагу бы выписали «доставить с надзором». А в твоей просто «доставить». Я так думаю, начальство поговорить с тобой хочет. Может, ты знаешь чего или умеешь особое. Умеешь? Чувствую, что умеешь. О, глаза какие хитрые!» На стул рядом со мной запрыгнул вернувшийся Мурзилка. Морда кота была испачкана чем-то темным, и он принялся усиленно вылизываться. «Вот!» Оболенский поднял палец к потолку. «И кот у тебя правильный, боевой. Нам тоже на службу таких котов надо, чтобы преступника цап когтями и держит. Коты маленькие, в любое окно пролезут. Под мундиром пронеси можно. А то собаки боятся магии, не хотят всяких. На секунду ротмистра напала и кота, заставлявшая его подпрыгивать на месте. Он хотел еще порассуждать насчет котов для тайной канцелярии, но сбивался после каждого слова. «Милостивые государи!» К нашему столику подошел хозяин трактира. «Позвольте вас побеспокоить». Я махнул рукой, разрешая ему говорить. «Ваше благородие, прошу меня покорно простить, но ваш, если можно так сказать, кот...» «Что мой кот?» «Он в некотором роде изволил выходить во двор, и случилась некоторая баталия». Оболенский резко перестал икать и уставился на хозяина трактира. «Да-с, ваше благородие, ваш, как я говорил, кот напал на моих собак. Прямо зверем на них кинулся, стал драть, а шерсть клоками летела. Мурзилка, внимательно прислушивавшийся к разговору, ощерил пасть, будто специально показывал острые клыки. «Ваше благородие, три хвоста отгрыз, одной собачке чуть лапу не оторвал. Как же я без собачек-то? Трактиру без собак никак нельзя, а котик ваш прямо зверствовал не по чину, убытки причинил. Возместить бы надобно». Уронив стул, Оболенский вскочил и заорал на хозяина трактира. «Что? Кот тебе собак подрал? Значит, дурные собаки были, раз такой мелкий зверь их покалечил. Негодные собаки! Да как ты, смерть, вообще вздумал денег просить? И у кого? У дворян деньги вымогаешь? Может, ты сам своих собак топором порубил, чтобы копейку с приезжих слупить, а? Ну-ка, отвечай, злоумышлял против дворянства? Против матушки-императрицы мятеж задумал? Я вот сейчас тебя в кандалы!» Секунд-ротмистр потянулся к шпаге, стоявшей возле стены, но пошатнулся, уронил и шпагу, и бутылку со стола, да и сам чуть не упал, с трудом сохранив равновесие. Солдаты, услышав шум, подбежали и окружили нас плотным кольцом. Двое подхватили Оболенского под руки, а третий подобрал шпагу. «Ваше благородие, вам отдохнуть надобно. Идемте от греха подальше». Оставшиеся оттеснили хозяина трактира в сторону, и оттуда послышалась пара глухих ударов. «Нет», — раздался сдавленный стон, — «ошибся, господа, по недомыслию хулу возвел». Толпа вокруг стола быстро испарилась. Хозяин сбежал, Оболенского отвели в комнату на втором этаже, а солдаты вернулись в свой угол к недопитым штофам. Около меня остался только один человек, тот самый усач. «Разрешите?» — он указал на стул, где ранее сидел секунд-ротмистр. «Ваше благородие!» Последние слова он сказал таким тоном, что у меня не осталось сомнений. «Вы ведь дворянин, сударь!» Усач сел и пожал плечами. «Это не имеет значения, Константин Платонович». Он понюхал стакан, из которого пил Оболенский, и скривился. «Надеюсь, вы не пили эту гадость, нет?» «Ну и правильно. Здесь ничего путного подать не могут». Вытащив платок, он брезгливо вытер пальцы после стакана. «Константин Платонович, послушайте доброго совета. Забудьте, что вам наговорил Александр Федорович. У него сейчас сложный период в жизни. Наделал карточных долгов, получил взбучку от главы рода, был переведен из кавалерии, усач чуть заметно усмехнулся, к нам. А сейчас выпил с устатку, вот и понесло его болтать всякую ерунду». «Вот оно что! Оболенский, оказывается, у нас свадебный генерал, исполняющий исключительно парадные функции. Приехать, зачитать бумагу, сопроводить и не больше. И звание секунд-ротмистр действительно кавалерийское, так что сходится. Тогда и болтливость его понятна, что взять с армейского. А сидящий напротив меня усач и есть настоящий специалист тайной канцелярии, замаскировавшийся под простого солдата. Зачем? Для удобства и безопасности? Если он магодав, как ляпнул Оболенский. Такая хитрость объяснима. Окажи я сопротивление, под удар попал бы секунд-ротмистр, а усач заломал в ответ. «Как вас по имени-отчеству?» «Называйте Иваном Ивановичем, не ошибетесь». «Иван Иванович, я не понимаю, о чем вы. Александр Федорович рассказывал мне о новинках столичных театров и новостях высшего света. Не хотелось бы приехать в Петербург совсем уж дремучим провинциалом». Усач одобрительно прищурился. «О театрах, значит?» «Конечно». Александр Федорович в красках описывал новый спектакль «Трое горбатых» и немного увлекся. «Очень хорошо», — усач кивнул. «Верю, что так все и было. Кстати, он посмотрел на меня пристальным взглядом. Василий Федорович вам кем приходился?» «Дядей». «Вы близко его знали?» «Увы», — я развел руками. К моему приезду Василий Федорович уже сильно болел, и поговорить нам почти не пришлось. Но своим обучением в Париже я обязан исключительно ему и горд, что именно меня он выбрал наследником. Василий Федорович был настоящим дворянином и человеком чести. Полагаю, государева служба потеряла очень многое, когда он оставил ее. Эту речь... я развел исключительно ради прозрачного намека в конце. И не ошибся. Иван Иванович прекрасно его понял. Глаза у него довольно блеснули, и он кивнул. Да, тяжелая потеря. Многие были обязаны ему своим положением и успехами по службе. Доброй души был человек. Помогал не ради денег или услуг. Я кивнул в ответ. Дядя умел видеть в людях истинные достоинства. Усач вздохнул и встал. Что же, не буду вам мешать. Ужинайте, Константин Платонович. Комната для вас готова. Мы присмотрим, чтобы никто не беспокоил ваш отдых. Он хотел уже уйти, но я подался вперед и тихим голосом сказал: «Иван Иванович, секундочку». Я поднял руку и провел пальцем по верхней губе. «Что?» — он не понял моего жеста. «У вас», — я произнес еще тише, — «ус отклеился». Он закашлялся и огладил рукой усы. «Благодарю», — сдавленно бросил он и поспешил уйти от моего столика. Я смотрел ему в спину... без улыбки. Надеюсь, этот разговор пошел мне на пользу. Тайная канцелярия — не та контора, с которой хотелось бы ссориться. И первый подход к снаряду вроде прошел не зря. На следующее утро выехали мы рано. Оболенский выглядел помятым и всклокоченным. Когда карету потряхивало, он морщился, видимо, от головной боли. Я бы мог ему посочувствовать, но секунд-ротмистр виноват сам. Не стоит пить, что ни попадя. Особенно, когда исполняешь служебное поручение. С другой стороны, понять Оболенского можно. Его против воли загнали служить в тайной канцелярии, вот и будет он служить без рвения. Особенно если чувствует в этом урон своей чести. Не думаю, что эта всесильная контора пользуется большой любовью среди дворян, и он, несомненно, тяготится. «В таверне что-то подливают в выпивку», — Оболенский застонал на очередном ухабе. «Чувствую себя, будто наелся тухлятины». Я сочувственно покивал бедняге. «В обед ничего не ешьте, Александр Федорович, а закажите себе бульону куриного. Самое первое средство в таких случаях». «Попробую», — согласился он и снова скорчил недовольную рожу. «Так дурно, что даже видения появляются». «В самом деле?» «Ага. Мне то и дело кажется, что с нами едет еще кто-то. Он кивнул в угол, где сидел Киш. Такой неприятный господин, будто бы покойник. Мертвый поручик встрепенулся и удивленно уставился на Оболенского. Того аж передернуло, и лицо приобрело зеленоватый оттенок. «Да чего же дурно!» — секунд ротмистер закатил глаза. «Сил моих нет!» Я бросил на Кижа укоризненный взгляд. Поручик пожал плечами и отвернулся. Весь его вид будто говорил: «Что за неженки такие пошли?» «Поспите, Александр Федорович. Как будет остановка, я вас разбужу». Он благодарно кивнул, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Через 5 минут он начал похрапывать, и я поманил к себе Кижа. «Дмитрий Иванович», — шепнул я ему, — «как приедем на место, постарайся ускользнуть из кареты». Киш вопросительно поднял бровь. «В тайной канцелярии может найтись какой-нибудь умелец, способный тебя увидеть». Поручик покачал головой. «Живые не видят мертвых, если те не желают. Это непреложный закон, Константин Платонович». «А он?» — я указал на Оболенского. «Случайность». «Нет уж, Дмитрий Иванович, будь добр, не рискуй. Если меня засунут в камеру, на воле ты мне будешь полезнее». Немного подумав, Киш согласился. «Не волнуйтесь, Константин Платонович. Будет нужда, вытащу вас хоть с того света». «С того не надо!» Я аж вздрогнул. Бродить по свету, подобно мертвому поручику, мне не хотелось. «Обойдусь!» Киш, понимающе усмехнулся и снова принялся изображать спящего. В Петербург мы въехали под вечер 5-го дня. Я хотел было посмотреть на город в окно кареты, но Оболенский с недовольным видом задернул шторку. «Константин Платонович, не стоит этого делать. Ваш статус неопределенный, скажем так. Будет лучше, если вас не увидят». Я откинулся на сиденье. Настроение резко испортилось. Захотелось сорваться и наорать на секундротмистра. Но я взял себя в руки. Не время сейчас для чувств. «Куда вы меня везете? В Петропавловскую крепость?» Даже в Европе, не слишком интересующиеся делами России, знали о крепости, штаб-квартире тайной канцелярии и главной политической тюрьме. В слухах, больше похожих на легенды, она представлялась страшным местом, где узники годами не видят света, жестокие палачи пытают неугодных русскому монарху, а стены пропитаны ужасом и криками. Впрочем, Петропавловской крепости было далеко до славы Бастилии. Французы даже считали, что Петр Великий скопировал их славную тюрьму для врагов короля. Вот, мол, даже варвары с Востока перенимают наши достижения. Уж чего-чего, а самомнение французам было не занимать. «Зачем?» — искренне удивился Оболенский. «Вы не арестованы. Отвезу вас на Садовую». Видя мое недоверие, он как мог постарался успокоить меня. «Там одно крыло отведено для гостей. Даже секретарь канцелярии из Москвы там останавливается. Не беспокойтесь, вам будет удобно». «Ага, знаем мы, какие бывают удобства в таких заведениях». Пока мы с Оболенским разговаривали, дверь кареты, возле которой дремал Киш, хлопнула. Я обернулся, мертвеца внутри уже не было. Он узнал, где меня будут держать, и скрылся.